Воскресенье семья провела дружно. Мать готовила обед, рассказывая отцу рабочие новости. Отец подшивал валенки, окрашивая ему только свойственным юмором услышанное о ворюге-директоре и приехавшей в ресторан певицы Великановой. Так шеф он тут же предложил заменить собой, а знаменитость направить с концертом в ближайший лагерь особого режима. Мать боязливо шикала на него, испуганно поглядывая на Игната, хотя даже тот знал, что диктатора больше нет, в стране оттепели полная свобода слова. Его классный руководитель Галина Николаевна говорил об этом на уроке истории, чтобы они хорошо учились, веря, что впереди их ждет светлое-светлое будущее. Вспомнив об учительнице, он так съежился, что это заметил всевидящий папа. «Что, дрожишь перед коммуняками? А ну, дуй за это по дрова!» Игнат прыгнул в валенки, схватил пальто с шапкой и выбежал вон. Несмотря на солнечную, почти весеннюю погоду, его затрясло начисто от забытого наказа педагога прийти в среду с отцом. Игнат был дважды замечен в драках с двоечником Левой за первенство в классе, и мало того, что проиграл, так еще и получил приговор, иначе это и назвать нельзя. Строгая, прошедшая зеничицей всю войну, Галина Николаевна четко знала, с кем из родителей и на какие темы надо разговаривать. Ни разу до этого, не встречавшись с отцом Игната, она и не подозревала, на что его обрекает. Выстукивая зубами не кстати прилетевший мотив «Вихри враждебные», драчун вошел в сарай и начал тщательно отбирать чурбачки покороче, пытаясь одновременно найти оптимальный способ оповещения папы о вызове в школу. Вариант первый – родитель просто не пойдет, кинув в него очередной чайник. Второй – молчком соберется, черный костюм, белая рубашка, а также пальто с шалевым воротником под фуражечку с черной тряпичной пуговичкой на темечке. И уж потом, выслушав обвинителя, также молча вернется домой и сурово накажет. Поленья высыпались из дрогнувших рук Игната. Он обозвал их суками и перешел к варианту третьему. А если промолчать? Ответ последовал незамедлительно. Педагог сама придет к ним в гости. Только не это. Он пнул дверь сарая, вышел и остановился. На заборе сидела огромная ворона и так мощно и хрипло орал на него, что он понял не врать. Этот понедельник был для Игната одним из самых тяжелых в его короткой жизни. Он так сник, что мать дважды мерила ему температуру на ночь. Во вторник, едва лишь она ушла на работу, отец тут же перевел его в период полной реабилитации пинком, выгнав в дальний магазин за дрожжами. Вернувшись, Игнат встретил его у калитки в шапке-ушанке и с запряженным на манер вожака собачьей упряжки моряком. «Жар нет, сынок, и не было», — храбро ответил тот. «Ну тогда бегом за лыжами моряка лечить будем». А далее Игнат стоял на исходной, этак в 300 метрах напротив дома, крепко держась за вожжи и ожидая команды отца. Она прозвучала громко, лаконично, как все то, что делал папа, будучи трезвым. Он просто поднял над головой кусок сырого мяса, и моряк рванул так, будто это был последний заезд в его жизни. Он заезд, впрочем, растянулся до 10 раз. Моряк получал всякий раз кусочек говядины, а Игнат все больше набирал за пазуху лежалого снега. Потом псу было скормлено все обещанное. Они вернулись в дом, и папа, медленно сев на табурет, мрачно сказал: «Колись, сынок!» Моряк радостно гавкнул, Игнат уже мучительно захотелось в уборную. Но никогда, видать, не понять ему отца. Узнав, за что его вызывают в школу, он так гордо глянул на сына и так вмиг развеселился, что пообещал показать когда-нибудь свой наган. Более того, он разрешил Игнату напечь на раскаленной плите любимых лепешек, а сам лихо, по-пиратски взмахивая ножом, стал шинковать овощи для борща. Собаки мгновенно уловили его настроение, и Мурзик, выжидательно поглядывая на хозяина, стал игриво нападать на огромного моряка, шустро пританцовывая вокруг и воинственно распушив хвост. Волкодав завалился на бок, лениво отмахиваясь от него лапами. Отец оценил и это. Он бросил им по кусочку мяса, и те застыли на весь вечер, не сводя с него преданных сразу оголодавших глаз. Это веселье разделило и пришедший, как всегда, уставший после работы мать. Она воскликнула: «Какой чудный запах!» Потом сняла пальто, валенки и достала из сумки кусок балыка, добавив с легкой гордостью: «Для тебя, Саша, на кухне солененького прикупила». А Игнату дала песочный коржик. Собаки совсем по-человечески недоуменно переглянулись друг с дружкой, не поняв, почему она обошла их подарками. Затем, как по команде, сели и стали сопровождать синхронным поворотом голов любое перемещение отца по кухне. Игнат с наслаждением жевал коржик, мама аккуратными дольками нарезала соленую рыбу, и тут Мурзик сдуру сначала нервно зевнул, а потом жалобно вякнул. Редчайший промах в его собачьей жизни, подумал про себя Игнат, так как папа в два пинка выгнал обоих в сени и, не дожидаясь его приказа, бросился открывать собакам дверь, выставляя их на мороз. В глазах псов блеснула такая скорбь, что он скормил им остаток коржика и вернулся в кухню. Мать промолчала. Отец дал было ноту, по дону гуляет, но потом оборвал и предупредительно сказал: «Наш моряк Лена совершенно выздоровел. Игнаху затягал по сугробам нынче. А от трехногого подхалима козлом стало попахивать. Пущай примет снежной ванны, пока мы повечерим». Мать невесело улыбнулась: «Ну что ж, Саш, ты калечишь, тебе и лечить». «Эх, Елен, кудрявые белые цветы!» — пропел в ответ отец, дуя на ложку. Затем попробовал щей, цокнул языком и добавил: «Ужин готов, прошу к столу». Потом семья, долго и вкусно почмокивая, откушала, а за чаем папа гордо произнес: «Меня, мамочка, в школу завтра вызывают. Грамоту будут вручать за пятерочника сына». Брови матери испуганно и удивленно метнулись вверх и замерли. «А по дневнику не скажешь». Игнат опустил глаза. «Ну, Васильич, надо ж ему было». Отец ухмыльнулся реакцией обоих и успокоил: «Собрание у них какое-то, Лена, схожу, в кои веки послушаю. Засиделся я дома». Мать настороженно поджала губы. Отец оценил ее деликатность и, положив руку на плечо, твердо сказал: «Не бойся, теперь долго не развяжу. Вернемся из школы, и котлет тебе нажарим к приходу, и картошечки». Игнат вдруг неожиданно и утвердительно вскрикнул «Да!», и родители рассмеялись. Утро среды было переполнено солнцем. Сияло отшлифованное метелями окно, форточка, которую отец открыл перед уходом, глаза моряка и Мурзика, хотя отец и не взял их с собой, искрился на улице зимний снег и озерки льда, которые с хрустом проламывала папина трость. Александр Васильевич тоже по-своему светился. Игнат с восхищением поглядывал на него, пытаясь сочинить хотя бы пару волшебных слов, способных удержать веселость вечно угрюмого родителя. Но ничего, кроме сказочной белиберды, на ум не приходило. Он оставил эту детскую затею. Отец поначалу часто отдыхал, ослабев от запоя и неуклюжего отечественного протеза, которым он регулярно растирал свою культяпку в кровь. Потом, надышавшись живительным утренним воздухом, стал останавливаться реже, и вскоре они прибыли в школу. Заодно только ругнул он Игната по дороге за поражение в драке. Не преминул и добавить, далеко выплюнув погасшую Беломорину: «Ты этого шкет, сын, потом вызовешь и набьешь при мне морду, иначе сам понимаешь». «Конечно», — храбро ответил Игнат, и они вошли в дверь учреждения за номером 20. Галина Николаевна встретила их у окна второго этажа. Она, сутулясь, поднялась со стула с синей классной тетрадкой в руке, а со второго он стоял напротив, старый, потертый, с чуть выгнутой назад спинкой, взяла свой пуховый платок. Игнат никогда не видел эту обшарпанную мебель в коридоре и догадался, что учительница заметила их приближение издалека и специально принесла стулья, чтобы отец мог передохнуть. Но и тот, видно, понял. Нарочито легко приблизился он к учительнице и, вежливо поздоровавшись, остался стоять, несмотря на ее приглашение присесть и побеседовать. Галина Николаевна с усмешкой укорила его. «Мне что же, тоже остаться стоять из уважения? Хотя я уже успел порядком устать с утра, молодой человек». Отец улыбнулся и присел. «Это я молодой». «Конечно, лицо так и пышет здоровьем». Васильич молодецкий сбросил с плечей пальто. «Жарко тут». Игнат на всю жизнь запечатлел в памяти эту картину. Оба в черных пиджаках, на ее лацкане орден Красного Знамени, а из рукавов его лепня, так на жаргоне называл папа пиджак, будто пудовые яблоки проросли покрасневшие от морозца татуированные кулаки. Учительница в упор смотрела серыми цвета стали глазами в тигриные очи папы. «А жаль, Александр Васильевич, что товарищ Сталин не пустил вас на фронт. Мы бы этой фашистской мрази вдвое больше накрошили». «Жаль», — ответил отец и подозрительно посмотрел на Игната. Тот недоуменно чуть приподнял плечи, твердо зная, что никому из взрослых этой обиды отца и его салагерников не рассказывал. «Так что, Галина Николаевна, к делу?» «Не сердитесь, я от души. Муж-то мой так и не вернулся оттуда. Как звали, может, встречался где? Вряд ли он по политике. А я не похож. Нет. Хороший у вас сын, Александр Васильевич». Резко поменяла она тяжелую для обоих тему. «Лицом копия и натурой дерется часто». Отец нервно хохотнул. «Ох и метко же вы стреляете, товарищ зеничица». Галина Николаевна прямо девушка расцвела на эти слова и дружески хлопнула его по руке. «Жаль, что такие парни редко приходят к нам в школу. Не с кем тут особо по душам поговорить, да и папиросочку выкурить». Отец неожиданно нахмурился. «То работаю еще, а то попиваю». «А что так?» «Начальникам гаражей полноги моей не хватает, чтоб руля доверить. Вот я и отращиваю ее при помощи целебных напитков». «Зря. Я думаю, им лихость ваша излишняя мешает, а не...» Отец шумно выдохнул, устал. «Законным не позволяет инвалидов брать. Пойду я. Дела. Рад был познакомиться». Она тоже встала. «Школе нашей полуторку обещали для обучения старшеклассников. Согласитесь инструктором?» Отец с усмешкой ответил: «Подумаю». Она резко подала ему маленькую худую ладонь. Васильич осторожно пожал. «Ну вот и договорились. А сын? Что ж, сын с таким отцом, как вы, вырастет правильно». Галина Николаевна повернулась к Игнату. «Завтра не приходи, Александрович. Комиссии нагрянула. Тараканов да крыс травит». «О, я думал, в химкабинете что-то рвануло». «Что ты, Игнаш? Тебя же там не было». И тут они втроем так весело рассмеялись, что и этот миг запомнил он на всю жизнь. Обратно они шли еще быстрее. У отца блуждал на лице улыбка, а Игнат, если б мог, просто полетел. Это же надо, как все красиво обошлось. Изредка встречали знакомые пацаны, вежливо здоровались, а пройдя со страхом кивали на отца, мол, что, досталось? Игнат то весело подмигивал в ответ, то показывал большой палец, дескать, все в ажуре, и отец трезвый, и дела идут хорошо. Не забывал он сообщать одношкольникам про завтрашний выходной, тараканий мор. Те радостно вопили и бросались оповещать дружков. Вот и дом. Они почти прошли во двор, как отец вдруг развернулся всем телом и, скользя, вернулся к калитке. Кто-то потоптался у нас под окнами. «Ну-ка, сынок, иди глянь. Детские следы или взрослые?» Игнат проверил. Кто его знает, пап, средние какие-то, но глубокие. Тот достал ключ и направился к двери. Ну и ладно, кому надо, еще придет. Когда они вошли в кухню, у Игната подкосились ноги, и он медленно опустился на пол. Пол был обильно залит кровью. Моряк лежал носом к дивану. Мурзик возле стола, засыпанный осколками стекла и тарелок. А еще Игнат неожиданно громко сказал: «Кажется, у моряка не хватает уха». Отец прошел к дивану, тяжело сел, расстегнул пальто. «Ты, сын, может, выйдешь?» «Не могу». Он внимательно посмотрел на него. «Ну, посиди, сейчас полегчает. А у моряка не только ухо, полбашки сзади отсутствует. Господам чекистам даже на пенсии трудно отучиться от привычки стрелять в затылок». Игнат потихоньку привстал. «Может, Мурзик жив? Ты ж знаешь, батя, он любит попридуряться, хитрюга». Отец еще раз внимательно посмотрел на него. «Да нет, видно, он с трех-то ног на форточку, как на амбразуру кинулся, красавец». Игнат хоть и встал, а идти-то не смог. Не кстати вспомнилась мысль о том, что с материнской ладони он слизнул бы и горячую пулю. Отец вынул портсигар, открыл, потом снова захлопнул, сунул руку за диван и достал бутылку водки. Он стукнул ладонью по донышку, пробка вылетела, и водка булькала в горле отца, пока не опустела. Потом он аккуратно поставил ее на пол и вдруг резко крикнул: «Хорош стоять, принеси капусты!» Игнат очнулся. Его словно вынесло в сени. Он зачерпнул из бочки ковш соленой капусты пополам со льдом, а когда вернулся, в руке отца была другая, непочатая, еще московская. «Присядь-ка со мной рядом, сын». Тот повиновался. Отец взял его за шиворот и заставил сделать глоток водки. Потом нервно зевнул, клацнув всеми зубами, как прежде моряк, и тихо сказал: «Ты капустки пожуй, а потом еще глотнешь. Таким макаром обоих псов и помянешь, друзья они тебе были, аль нет?» «Друзья», — прошептал Игнат. Он закусил, стараясь не глядеть на убитых, а когда отец дал ему глотнуть еще, на него облачком опустилось спокойствие и даже равнодушие к происшедшему. И вдруг моряк несколько раз дернулся, будто человек, всхлипнул. Игнат не успел ни ужаснуться, ни обрадоваться, как отец схватил старый валенок, сунул в голенище руку, поднес обувину к оставшемуся уху моряка и в комнате глухо бухнул выстрел. Затем он отбросил валенок и молниеносным движением сунул небольшой плоский пистолет в задний карман брюк. Потом он долго гладил пса по окровавленной спине, уговаривая с несвойственной ему нежностью спать спокойно. Все позади. Опять Игнату пришла неуместная мысль. Обманул Васильич, не наган у него, а пистолет плоский. Он нервно икнул. Отец, не поворачиваясь, приказал выпить еще. Игнат выпил. Сердце и голову охватил обручем жар, а в кухне тошнотворно запахло паленой шерстью. Отец заткнул бутылку пробкой, спрятал в карман пальто и твердо, чтобы замутненное сознание сына ясно усвоило инструкции, громко и медленно произнес: «Значит так, Игнат, собак я сам зарою, а ты беги к остановке, встречай мать, так как пора ей уже вернуться, и уговори заночевать пару дней у бабки. Скажи, мол, отлупил отец после похода в школу и ушел к деду Василию на день рождения. Ну а пить, мол, обещал воздержаться. Я потом сам за вами зайду». Игнат, пошатываясь, встал, подошел к двери, хрипло произнес: «У Мурзика было сердце льва», и вышел. Когда они с матерью через 3 дня вернулись домой, пол кухни был свежевыкрашен, валенки собраны в мешок, а на косяке двери, пришпиленной кнопкой, белела записка: «Семья, меня не ищите, срочно уехал на север. Обещали грузовик и большую зарплату. Через год вернусь. Простите, что не попрощался, отец». Мать тоскливым взором обвела кухню, плотно прикрыла дверь на входную, они навесили амбарный замок и закрыли все ставни. Когда они вернулись к бабушке, там уже побывала с обыском милиция. Мудрая Акулина сначала накормила семью пельменями, затем скрюченными ревматизмом пальцами вынула из кармана передника всю свою экономию, рублей 200, и твердо сказала: «Ты, Лена, поезжай сейчас на вокзал за билетами, чтоб с утра к сестре Моте на Дон. Тут тебе, доченька, счастья не видать, да и не было, так что жалеть не о чем». Уже будучи взрослым, узнал Игнат, что якобы нашел и стрельнул отец участкового, что навсегда скрылся от правосудия где-то в сибирской глубинке, но поверить в это было сложно, так как госрежим оставался прежним, суровым. Вот и все. От радости и горести детства, да, к сожалению, от родни и дружков, увезла мать Игната в казацкую станицу Суровикина, к сестре Матрёне. Хорошо там показалось сибиряку. Тепло, речка Чир рядом, рыбалка и прочее, хотя и хлопотно. Уж очень задиристы были его сверстники. Советская власть, конечно, много изменила в жизни вольного народа, но разгульную суть его все же одолеть не смогла. Казаковать станичные ребятишки начинали с измальства. Слушали бравые рассказы дедов, залихватские песни в цветущих яблоневых садах, за хлебосольными столами, и рано, ох, как рано просыпалась в них любовь к оружию. Уши пороты бывали в кровь за игры с настоящими припрятанными по чуланам шашками, на учет в милицию поставлено поголовно, за постоянное ношение ножичков в карманах, но победить казацкую генетику, видно, не дано было никакой власти. Игнат был той же крови. Корни их рода уходили и к буйным запорожцам, и к казакам атамана Ермака, искупавшим свои грехи пред батюшкой-царем, покоряли Сибирь. Однако пойди и попробуй сказать местным, что ты свой. Забьют гордецы. Что делать? Терпеть соседские насмешки над его твердым городским «Г»? Западло. Драться со всеми подряд? Врагов наживешь, здоровье подорвешь, да и мать уплачется, опять скажет: «Весь в отца разбойника». Посидел Игнат дома, посидел, но все ж не выдержал и айда на летнюю танцплощадку, как в омут. Шаг был дерзким. Даже местные растерялись. Долго кружили они вокруг чужака, раздумывали, что с ним делать. Игнат был готов ко всему. Законы улицы он выучил с детства. В драках не злобствовал, но и не уступал. «Валяйте, казаки, там разберемся». Одно не учел сибиряк. Не взял с собой нож, и была на то причина. На родине, во дворах, сразу после первых заморозков, резали соседи свиней, а горняки и татары – жеребят, и этого он забыть не смог. Помнится, однажды лошак вскочил и помчался на людей с ножом в сердце. Он падал, снова поднимался, жалобно ржал и рухнул в итоге совсем рядом с Игнатом. Тогда-то он и поклялся нож в руки никогда не брать.